его кузен Тамароу. Естественно, не следует забывать об иных законах, могущих осложнять действительность. Например, млекопитающие в Австралии мельче, чем на Тасмании, а не наоборот, как следовало ожидать. Птицы с островов часто меньше, чем те же виды с континента. Таковы, например, птицы с Корсики. Тем не менее, нелетающие птицы с океанических островов достигают огромных размеров, гораздо больших, чем нормально для этой группы. Причина тут не островные условия, а потеря умения летать. Полет резко ограничивает величину тела, и отказ от него сразу снимает это ограничение. Континентальные острова. Линия морских побережий не является четкой границей материка. У берега обычно существует более или менее широкое мелководье, называемое шельфом. Шельф, то есть затопленная морем часть суши, доходит примерно до 200 метров в глубину и лишь здесь кончается четким порогом. Этот порог и является настоящей границей материка. Далее материковый склон круто падает к океанической глубине до 2-3 тысяч метров. Отсюда дно океана постепенно понижается и лежит преимущественно на глубине 3-5 тысяч метров. Континентальные острова лежат на шельфе и, следовательно, геоморфологически являются частью континента. В прошлом Земли не раз происходили колебания уровня Мирового океана на несколько десятков метров в ту или иную сторону. Неглубокие моря, покрывающие шельфы, не раз исчезали, и острова превращались в часть континента, чтобы при следующем изменении уровня океана вновь отделиться. Такова была судьба британских островов, островов Суматры, Явы, Калинмонтана, Тайваня, а также Японии. Когда остров соединялся с континентом, то на нем появлялась вся континентальная фауна. После его отделения вступали в действие не только законы развития фауны вообще, но и законы развития островной фауны. Фауна острова оскудевает за счет выпадения крупных видов и обогащается за счет образования эндемиков, не существующих на материке. К примеру, британские острова очень молоды, они отделились всего 7 тысяч лет назад, но уже ряд птиц образовали собственные британские подвиды. Белая трясогузка, обитающая в Англии, покрыта более темными и крупными пятнами, чем та же птица Центральной Европы. Желтая трясогузка Центральной Европы имеет на голове серенькую шапочку, а в Англии у нее вся голова желтая. Чем старше остров, тем больше там эндемиков, причем они более четко выделяются, чем их сородичи на континенте. Размещение животных на архипелаге континентальных островов говорит очень многое об истории самих островов и населяющих их животных. Современная фауна на них могла возникнуть двумя путями. Либо острова всплыли из моря и, следовательно, сперва были пустыми, а заселение их шло за счет иммигрантов. Либо же они были частью материка с материковым животным миром, и тогда их фауну после отделения можно рассматривать как реликтовую, являющуюся лишь частью более полного целого. Иммиграционная фауна. Британские острова ранее соединялись с Европой. Но только 10 тысяч лет назад с них сошел ледник, а 7 тысяч лет назад материковое соединение прервалось. Следовательно, на колонизацию островов животные имели около 3 тысяч лет. Кроме того, Ирландия отделилась несколько раньше Великобритании. В результате возникла типичная картина формирования иммиграционной фауны, когда из двух островов, более близких к материку, имеет несколько оскудевшую фауну по сравнению с континентом, а дальний беден и по отношению к близкому острову. В Великобритании живут 3 вида тритонов, 2 жаб и 3 вида лягушек. А до Ирландии дошли только один вид тритона, один жабы и один лягушки, и притом весьма вероятно, что 2 последних вида заведены туда человеком. Из автохтонных присмыкающихся Британии встречаются только ящерицы, живородящая, прыткая, веретенница, и 3 змеи, гадюка, обыкновенный уж, медянка. Из них только живородящая ящерица встречается в Ирландии. Не будем рассматривать птиц. Они, благодаря способности летать, составляют особую группу. В Англии живут еж, крот и 4 вида землероек. В Ирландии еж и 1 вид землероек, а крота нет. В Великобритании олень и косуля, в Ирландии только олень.